16 глава. Тук-тук-тук. Каждый удар отдавался в невыспавшейся голове противной ноющей болью. Неужели кто-то из соседей снова затеял ремонт, да еще и с утра пораньше? Я с трудом разлепила глаза, морщась от яркого света, заливающего комнату. Ну, может, и не с утра пораньше. Моей голове от этого легче не стало. Тук-тук-тук. Последние несколько ночей я спала просто ужасно, постоянно возвращаясь в один и тот же кошмар. Неужели мне теперь и по утрам не будет покоя? С протяжным стоном натянула одеяло на голову. Тук-тук. Повторилось снова, но уже более настойчиво. Стоп. Это никакой не ремонт. Это мне в дверь кто-то стучит. Божечки, неужели нельзя просто позвонить в дверной звонок? Судя по настойчивости неизвестного визитера, он не собирался уходить просто так. Я обреченно застонала, все-таки придется выбираться из постели. И если этот настырный некто окажется Викой, то ей придется несладко. Нехотя встав на ноги, нетвердой походкой подслеповатого человека, я на автопилоте побрела к двери. Проходя мимо коридорного зеркала, успела испугаться собственного отражения. Хоть и взглянула на себя один раз, и только мельком. Мало того, что под глазами залегли тени, побочный эффект бессонных ночей, так еще и волосы на голове приняли вид заброшенного вороньего гнезда. Ну и как финальный аккорд неудачливой симфонии, футболка для сна, надетая на левую сторону. Если уж я смогла все это разглядеть даже без очков, что уж говорить про человека с хорошим зрением. Просто блеск. Кто бы ни заявился ко мне в гости, его ждет незабываемое зрелище. Тук-тук. «Да открываю уже!» – проворчала я, поворачивая защелку замка. Уже потянув дверную ручку на себя, вспомнила, что забыла спросить о том, кто пришел. «Эх, была не была?» «Привет!» – запнулся Марк, удивленно округлив глаза. «Марк?» Я нервно икнула, с трудом подавив желание захлопнуть дверь перед его лицом. «Привет!» «Я...» Его взгляд прошелся по моим ногам, поднялся выше и задержался на всклокоченных волосах. «Я хотел вернуть твою книгу», – он откашлялся, – «и, если можно, попросить еще одну». Стараясь не паниковать раньше времени, я закусила губу, старательно размышляя над тем, что же мне, собственно, делать. Попросить Марка зайти попозже или все же пустить его в квартиру, позволив лицезреть лохматую меня, в придачу к незаправленной постели и с вечера неприбранным вещам. «У тебя все хорошо?» – как-то настороженно спросил сосед. «Могу я войти?» «Одну минуточку». Для наглядности я продемонстрировала указательный палец и все-таки захлопнула дверь. Метнувшись в комнату, я одновременно пыталась стянуть с себя футболку, расправить одеяло на кровати и, наконец-то, надеть очки. На то, чтобы привести в порядок квартиру и себя любимую, у меня ушло чуть больше, чем одна минута. Поэтому надежды на то, что Марк все еще стоял по ту сторону входной двери, у меня не оставалось. И все же я не могла не проверить. 3, 2, 1. Мысленно сосчитала я и распахнула дверь, наткнувшись на озадаченного соседа. «Привет!» – жизнерадостно выдала я, улыбаясь, как в рекламе зубной пасты. «Привет». Марк неуверенно переминался с ноги на ногу. Кажется, он уже не знал, как себя вести. «Может, зайдешь?» Шагнула назад, позволяя ему войти в квартиру. «Чай, кофе?» «Нет, спасибо». Сразу же отказался он, переступая порог. «У меня на сегодня еще запланирована рабочая встреча, и... вот, я хотел вернуть тебе книгу». Марк протянул мне книжку и, быстро разувшись, прошел в комнату. «И, если можно, взять другую». «Неужели понравилось читать женские романы?» Как можно беззаботнее спросила я, стараясь спрятать рвущийся наружу сарказм. «Ты прочел уже 5. Еще немного, и уже не сможешь остановиться». «Ну, скажем так, это оказалось довольно познавательно», ответил он с лукавой ухмылкой, от которой мои щеки тут же покраснели. «Просто я задался целью проверить, все ли твои книги настолько содержательные». «Я... замялась, не зная, что сказать. «Что ты имеешь в виду?» Тут же захотелось дать себе по лбу. «Ну зачем?» – спросила. «Даже самой непроходимой бестолочи было бы понятно, о чем он говорил». Я принялась внимательно изучать содержимое моей полки с книжными трофеями, старательно делая вид, что занята поисками нужной книжки, лишь бы не встречаться взглядом с Марком. Я даже не думал, что в женских романах может быть что-то еще, кроме любовных сцен, признался сосед. А у тебя там столько описаний и деталей окружающего мира? Что? Или мы думаем с Марком о разных вещах, или я окончательно потеряла нить разговора. Обернувшись через плечо, подарила ему недоуменный взгляд. «А что не так с миром?» «Все так», – он тепло улыбнулся. «У тебя богатая фантазия». От двусмысленного намека снова начала краснеть. «Скажи, откуда ты берешь все эти описания замков, дворцов, садов и парков? Каждый раз, когда начинаю читать, мне кажется, что я нахожусь прямо там». «Просто придумываю». Так и не выбрав ничего конкретно, схватила с полки первую попавшуюся книгу и протянула ее парню. «Иногда моя фантазия живет отдельно от меня». «Похищенная снежным демоном», – прочитал название Марк, принимая из моих рук книгу. «Уже не сомневаюсь, что будет интересно». Он шагнул чуть ближе ко мне и посмотрел в глаза, прямо как в тот наш вечер. «Наш вечер?» С чего я вообще решила выделить этот день из всех последующих? Одно долгое мгновение, мы так и стояли, неотрывно глядя друг на друга. Я вдруг подумала, что сосед попытается меня поцеловать, но ничего не произошло. «Спасибо за книгу», – неожиданно спокойно проговорил он, как будто еще секунду назад не смотрел на меня так волнующе. «Но мне уже пора». «Да, конечно», – быстро заморгала, прогоняя мечты, а не сбывшимся поцелуя. «Пойдем, провожу тебя до двери». Марк кивнул и первым прошел в коридор. Уже обувая второй кроссовок, он снова заговорил. «Извини, если лезу не в свое дело, но...» Было видно, что парень старательно подбирает слова. «Ты же знаешь, что стены у нас тонкие и...» «В общем, сегодня ночью я слышал, как у тебя тут что-то грохотало». «Снова». «Ой». «Я тебя разбудила?» Смущенно улыбнулась, поправляя очки и делая вид, что не понимаю намека. «Просто я во сне запуталась в одеяле, ну и снова упала с кровати». «Надеюсь, ты не сильно ударилась?» На лице Марка выступило заметное облегчение. «Или мне показалось?» Я только отрицательно покачала головой, не понимая, чего он еще ждет. Марк еще несколько минут мялся на пороге, то хватая за дверную ручку, чтобы выйти в подъезд, то снова бросая на меня неопределенные взгляды. «Может, погуляем сегодня?» Наконец-то выпалил он, видимо, собравшись с духом. «Если ты не занята, конечно». «Нет, я не занята», – изо всех сил, сдерживая внутреннее ликование, ответила я. «Тогда зайду за тобой часов в 6?» «Конечно», – улыбнулась ему, надеясь, что улыбка не была похожа на оскал гиены. «Ну, тогда до вечера». Марк шагнул за порог. «До вечера». Я захлопнула двери раньше, чем он успел повернуться в сторону своей квартиры, иначе ему пришлось бы увидеть мой победный танец, который я уже исполняла посреди небольшого коридора, сопровождая его беззвучной песней, состоящей из одного предложения. «Я иду на свидание, я иду на свидание, я иду на свидание», мысленно повторяла я, пританцовывая в сторону прикроватного столика, на котором лежал телефон. Наконец-то он позвал меня куда-то. Я думала, что наше общение так и закончится посиделками на моей кухне и обсуждением моих же книг. Так, мне срочно требовалась помощь. И к кому, как ни к Вике, я могла за ней обратиться? «Выспалась?» Подруга ответила после пары гудков. «Я тебе уже несколько раз звонила». «Выспалась?» Ответила я на заданный вопрос, игнорируя остальные. «Ты сильно занята?» «Да так, ерунда», — хмыкнула Вика. «Наслаждаюсь законным отпуском, а что?» «Мне нужна помощь», — попыталась говорить спокойно, но голос все равно звучал выше, чем обычно. «Марк позвал меня на свидание». Тут я вспомнила его реплику про тонкие стены и перешла на шепот. «Помоги мне выбрать наряд. Я скину тебе пару фоток и...» «Фоток? Сдурела, что ли?» — возмутилась подруга. «Мы ждали этого момента Целых 6 дней. Мы? Это заявление меня слегка обескуражило. Ну да, ты и я. Ответ прозвучал, как само собой разумеющееся. Никуда не уходи, я уже еду.